Если кто-нибудь из наших и спасся, наверняка они охраняют Фрода. Ременная плеть со свистом ожгла ему ноги, и он подавил выкрик. «Будет!» — заорал подоспевший Углук. «Ему еще бежать и бежать! Обои в шивари пусть ноги в ход пустят! Помоги им, только не слишком!» «Получил на память?» — обратился он к Пину. «Это так, пустяки! А вообще-то за мной не заржавеет! Успеется! А пока чеши давай!»